Короткие рассказы для детей. История 265. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Первое послание Петра. Первая глава, 18-19 стих. Один путешествующий купец, продававший ценные жемчужины и другие украшения, использовал также свою торговлю для того, чтобы предлагать людям драгоценнейшую жемчужину, то есть Слово Божие. Однажды его пригласили в княжеский замок. Прекрасная княгиня, которая была очень самолюбивой женщиной, показала купцу все сокровища и драгоценные камни замка. Купец же вынул из своего чемодана одну чудесную брошку и показал ее женщине. «Посмотрите, уважаемая госпожа, этот камень будет самым красивым среди драгоценных камней, которые вы имеете в своем замке». Княгиня, казалось бы, была ослеплена красотой этой брошки. Она села перед зеркалом и не могла налюбоваться ее блеском. «Сколько стоит это украшение?» – спросила она. Заплатив цену, она сказала купцу: «Если у вас вновь будет необыкновенно красивый камень, пожалуйста, приезжайте ко мне вновь. У меня есть еще лучшее сокровище, которое ценнее всех драгоценных камней этого мира». При этом купец вынул из кармана пальто старую книгу и сказал: «Эта книга ценнее короны. Мы называем ее Словом Божьим или Библией. Это сокровище я не продаю, я дарю его. Оно принадлежит вам. Бог с вами». Княгиня начала читать книгу и не могла больше оторваться от нее. Она продала все драгоценные камни, раздала деньги нищим и стала христианкой. Споем теперь хороший гимн. «Дороже всего есть Христос у меня. Пройдите богатство земли. Богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищим оставлен, но в силе сказать: я счастлив с Иисусом моим. Я грешник великий и был осужден, и свет не сиял мне в пути. Спаситель призвал меня, спас, оправдал, навеки наследие мне дал. Призвал и наставил, и путь указал, и мир свой мне в сердце вложил. Молиться он учит и в свете ходить, завет его в сердце носить. Хоть мать и отец здесь оставят меня, и все потеряю я здесь, прильну я к Иисусу, Он любит меня, и в Нем я сокрыт навсегда». Давайте попросим Господа дать покой и нашим сердцам, чтобы мы не искали сокровищ этого мира, а собирали себе сокровища на небесах.